Глава пятая. А случилось вот что. Как только Антона не стало видно, Але сделалось очень грустно и даже как-то не по себе. Но вдруг до нее донеслись веселые звуки гармошки и песенка, которую распевал молодой задорный голос. «Лучше нет-то, чем прибавить, всем подарки подарить, рассмешить и позабавить, сделать, сладить, смастерить, дать воробушкам пшена, дать дождинкам имена». «Огонек — полену в печке, ну а грядки — семена!» Кто-то шел со стороны четвертого ручья прямо к Але. Подошел, сложил и снова растянул свою гармошку и улыбнулся. «Хочешь, я подарю тебе белую мышку?» — спросил он у Али сходу. Аля покачала головой. «Может, дать тебе тыквенных семечек?» Снова качание головой. «А дудочку из ивового прутика?» «Спасибо, не надо», — сказала Аля. «Да ты не стесняйся», — сказал гармонист. «Я ведь плюс. Я всегда всем все даю. Такой у меня характер. Вот братец минус, тот отнимает. А я прибавляю. Ведь если к двум конфетам прибавить еще одну конфету, так будет сразу три, а это вкуснее. Ведь если к трем песенкам прибавить еще одну, будет четыре, так это веселее. Если к двум тучкам прибавить две тучки, будет четыре, а это прохладнее в жаркий день. Так?» Али кивнула. «А ты чего такая печальная?» Аля рассказала. Плюс задумался. «Думаешь, нуль его забрал?» «Что-то я не знаю». «Говорят», — сказала Аля. «Может, и он». «Вот беда, некогда мне тебе помочь. Я за пятеркой иду. Я ее заберу, и мы пойдем ко мне чай пить со сладким пирогом. У нас праздник». «Какой?» 29 число». «Что же это за праздник?» Один мальчик, Костя его зовут, однажды 29 числа получил по математике пятерку с плюсом. Вот тогда мы с пятеркой очень подружились. И каждое 29 число отмечаем это событие. Вот только февраль нас иногда подводит. «Слушай», — вдруг встрепенулся плюс, — «пятерка такая умная. Недаром же это самая похвальная отметка. Пошли со мной. У нее наверняка по твоему делу родится какая-нибудь мысль. У нее всегда рождается мысль, а иногда целых две за раз». «Я не могу отсюда уйти. Я жду своего друга Антона». «Вот видишь, и у тебя есть свой плюс», — сказал плюс обрадованно. «Как это?» «А так, хороший друг — это всегда плюс. А куда он девался?» «Он пошел к Дедве». «Ну, вряд ли она что знает. Она печет пирожки. Бежим, мы сейчас вернемся». И не успела Аля возразить, как он схватил ее за руку и, увлекая за собой, рысью помчался вдоль ручья. Они быстро добежали до маленького домика с пятью чистенькими блестящими на солнце окошками. Перед домиком росли пять елочек и пять молоденьких лип. На крылечке их уже кто-то поджидал. Вдруг плюс с разбегу остановился. На крыльце стояла тройка. Нет, не Алин знакомый Тришка, а какая-то незнакомая тройка, у которой верх был не круглый, а наоборот ровная палочка. «Тройка с плюсом?» — пробормотал плюс. «Что же это за отметка? Неужели Костя стал троечником?» «Да нет, ведь уроки в школе еще не начались». «Слушай, тройка, а где мой дружок пятерка? Что тут происходит?» Тройка рассмеялась, взмахнула палочкой, откинула ее назад и сделалась пятеркой. «Что, напугала я тебя?» — весело закричала пятерка. «Напугала», — признался плюс. «Слушай-ка», — продолжал он, — «с 77-й страницы из задачи похищен пехотинец. Вот эта девочка его ищет». «Как зовут?» — спросила пятерка. «Солдата?» «Нет, девочку». Плюс поглядел на Алю. «Аля», — сказала она. «А какая задача?» — спросила пятерка. «Не моя», — сказал плюс, — «задача на вычитание». «Так, может, это твоего братца минуса дело? Что пропало? Вычитаемое?» «В том-то и дело, что нет. Солдатик-пехотинец принадлежал к уменьшаемому». «Да, плохо дело. Полный беспорядок. При таком беспорядке пятерки с плюсом никто никогда не получит». Они поглядели на Алю и вдруг сообразили, что она ничего не поняла из их разговора. Добрая пятерка тут же принялась ей объяснять. «Вычитание? Это когда надо отнять, понимаешь?» При этих словах она полезла в карман, пошарила в нем, вытащила и показала на ладони пять лесных орешков. «Видишь орехи? «Их пять». «Вижу», — подтвердила Аля. «Пять». Пятерка протянула Але один орешек. «Угощайся», — сказала она. Аля послушно разгрызла орех и сживала ядрышко. «Видишь, осталось меньше. Четыре. Ты один съела. Ты его как бы у меня отняла. Значит, пять было уменьшаемое, а один было вычитаемое. А четыре — это то, что осталось, а называется разность. Ты поняла?» «Нет», — призналась Аля, — «я ничего не отнимала». «Тогда на, возьми себе разность. Когда захочешь, сгрызешь, потому что орешки на самом деле очень вкусные». «Отнимать не мое дело, вот я и объясняю непонятно», — вздохнула Пятерка. «Отнимать — это дело минуса», — подхватил Плюс. «Но по закону отнимать он должен только вычитаемое, а не что попало». «Послушай, а может, этот фокус выкинул нуль? Взял да и уволок солдатика. Он ведь вообще-то хороший, но иногда, знаешь, способен взять да и аннулировать», — высказала предположение Пятерка. «Погоди, погоди, у меня родилась мысль». «Нет, стой. Кажется, даже целых две». Но Пятерка не успела высказать ни одной из своих мыслей, потому что на куст рядом с ними опустилась целая стая воробьев. Воробьи отчаянно кричали: «Чрезвычайно срочно! Чрезвычайно срочно! Скачите, бегите! Возле черемухи больше и меньше опять дерутся! Вручайте, вручайте, а то они покалечат друг друга!» Пятерка и Плюс тут же кинулись бежать, и Але ничего не оставалось, как бежать следом.